В Герку, город тысячи колонн, как назвали его путешественники, так никто и не вернулся. Столетия превратили бывшую жемчужину высокогорья в мертвое королевство холодного ветра. Он каждый вечер спускался сюда с покрытых снегом вершин и тоскливо завывал в руинах древних зданий. Это место называли городом призраков. Горцы обходили его стороной и не решались останавливаться на ночевку, если между ними и белыми стенами было расстояние меньше дневного перехода. Но северянам сейчас было не до суеверий. Путь через Герку в 5 раз короче других дорог. На южной оконечности города начиналась тропинка, ведущая на перевал. А там уже и до врат рукой подать. Они прошли через высокую арку того, что было раньше главными воротами, и оказались на широкой улице. Куда ни кинь взгляд, разрушенные дома и тысячи мраморных колонн, уходящих в небо. Лунный свет искрился на них и оживлял, заставлял казаться ослепительно прекрасными, как в те годы, когда здесь кипела жизнь. Серебристо-синие просветы пустой улицы, тяжелые тени старых строений, истрескавшиеся от времени каменная мостовая и почти невидимая глазу голубоватая дымка зарождающегося тумана. Герка безучастно смотрел на чужаков темными провалами домов. Ей было все равно, кто и зачем пришел к ней. Лишь с ветром она пела свои песни. Ветер был ее вечным другом, а люди всегда уходили и предавали. Она не желала мстить за их предательство и хотела лишь одного, чтобы ее оставили в покое. Поэтому никогда великий город пропустил 3 воинов с далекого севера и не причинил им вреда. Точно так же он поступил и с теми, кто пришел следом за рыжими. Тропка шла по краю обрыва, слева от нее базальтовая стена, справа пропасть. Разведчики поднимались уже больше нара, и долина, в которой находился город тысячи колонн, остался далеко внизу. Да, Тур то и дело бросал взгляд на тускнеющие звезды. Рассвет дышал им в спину. К этому времени следует добраться до перевала, а еще лучше миновать его. Неприветливый, резкий, ледяной ветер, снег на тропинке. Перевал, вот он уже, рукой подать. Ночь забрала все силы, они устали, но продолжали упорно двигаться вперед. Ганор несколько раз останавливался и смотрел назад. Он все еще не верил, что удалось обмануть некроманта. Впереди на тропе появился человек. На фоне быстро светлеющего неба и белых пятен снега был виден только его силуэт. Высокий, массивный, широкоплечий. Он шел со стороны перевала, не торопясь, в развалочку, словно гуляя. Та она вышла вперед, прицелилась. «Забери меня, снежные головы! Кто это?» Лучница нервничала и кусала потрескавшиеся губы. «Не знаю», — напряженно ответил Датур. «Никого, кроме слуг белого, здесь быть не может». «В ногу!» Женщина хищно улыбнулась и натянула тетиву. Незнакомцу оставалось всего ничего.